председателю Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Уину недавно прислал поздравительную телеграмму президент Алжирской Народно-Демократической Республики Абдель-Азиз Бутефлика. Адресант отметил, что рад от имени народа, правительства и президента Алжира горячо поздравить Ким Чен Уина с избранием председателем Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики, а также выразил готовность укреплять и развивать отношения сотрудничества в соответствии с интересами народов двух стран. Алжирский президент выразил чувство уважения к Ким Чен Уину.